Глава 10. Где мы? Простая, известная всем, кроме социалистов, истина — социализм не работает. Все административно-командные решения социалистов по улучшению общества всегда приводят к противоположным результатам. Болтовня о повышении производительности труда к ее понижению. Болтовня передовой экономики — гибели экономики и нищете. Болтовня о равенстве — кастовому обществу с новой партийной аристократией. Болтовня о гуманизме и социальной справедливости к рекам крови и горам черепов, буквально как в Кампучии. А революция, о которой так долго говорили большевики, приводит ко всему перечисленному. Поэтому американскую картинку из предыдущей главы я бы дал в такой редакции, которую вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Русская интеллигенция начала XX века очень любила революцию и очень не любила проклятый царизм, приписывая ему все возможные грехи. Российские капиталисты и все эти Мамонтовы и Морозовы кучу денег вкладывали в революцию и справедливость, не подозревая, какие бездны откроются перед ними после победы революции, какие зверства будут творить эти добрые дикари, тот самый народ-богоносец, с которым они носились, как курица с яйцом, и о природной жестокости, которого говорил потом Горький, описывая размотанные кишки, гвозди, забитые в тело, закопанных живьем людей и содранную лоскутами кожу. Вперед! «Вперед, рабочий народ!» — призывал Блок своей поэме 12. «А кто там идет впереди этого доброго, приятного народа? Известно кто. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». И вот точно так же американские Маниловы от Демократической партии обожествляют ныне грядущую американскую революцию справедливости, которая отменит системный расизм. Во время погромов, которые учинили в Америке БЛМщики, губернатор Миннесоты Тим Уолс отдал бандитам на 3 дня город на разграбление, пальцем о палец не ударяя для того, чтобы пресечь беспорядки. А его жена, открыв настежь окна, вдыхала, подобно Нерону, запах горящего города и радовалась переменам. «Пусть сильнее грянет буря». В то, что после бури им вспорют животы и выпустят наружу кишки, умилительно трогательные, похожие на розовых плюшевых мишек, американские демократики не верят. Как не верят они в зверства хамасовцев? Разве могут угнетенные кого-то обидеть? Ведь они же хорошие. Про идею американских левых касательно регулирования цен административно-командными методами я даже говорить не хочу. А ведь затопление социального пространства левачеством касается не только отравления экономики, оно теперь лезет и в душу людскую. Мы уже знаем, что бизнес начинает переносить свои штаб-квартиры из штатов более социалистических с высокими налогами в штаты менее социалистические, с меньшими налогами и отсутствием профсоюзов. Илон Маск — персонаж спорный во всех отношениях, но, безусловно, интересный. Перенес свой бизнес из демократической левой Калифорнии в консервативный Техас. Но самое интересное, что сделал он это по причинам не экономическим, а политическим. В Калифорнии приняли левацкий закон о том, что мнение родителей теперь не учитывается при перемене пола детьми. Раньше родителей надо было уговаривать и обманывать перед этой процедурой. Так было с самим Маском. Врачи сказали Илону, что его сын покончит с собой, если отец не согласится давать ему блокаторы полового созревания. Но при этом не сообщили, что блокаторы — это просто средство химической кастрации. Не обладающий медицинскими познаниями Маск согласился и потерял сына. Тот с помощью добрых калифорнийских айболитов переделался в девушку. После этой семейной трагедии Маск изменил многие взгляды на мир, отошел от демократов, а когда в Калифорнии приняли закон о том, что теперь врачам даже не нужно обманывать родителей, чтобы заработать на такой переделке, вывел бизнес. Откуда же пошла мода на перемену пола и почему врачи в массовом порядке теперь уговаривают подростков и детей поменять пол? Врачам это выгодно. Калечащие операции оплачиваются государством. Сноска. В 2020 году в Калифорнии был принят закон о финансировании предоставления блокаторов полового созревания для детей и операций по перемене пола из бюджета штата. Не все были согласны. Например, доктор Квентин Мэттер, детский эндокринолог, заявил, что у детей, которых лечат таким калечащим образом, серьезные проблемы с психическим здоровьем и что в ближайшие годы штат будет привлечен к ответственности за финансирование подобного трансгендерного лечения проблемных и уязвимых детей, поскольку оно разрушает здоровые ткани тела, стерилизует реципиента и наносит необратимый ущерб, навсегда разрушая репродуктивную систему. Но кто же будет слушать этих правых? В 2024 году закон еще больше либерализировали, отменив согласие родителей на кастрацию несовершеннолетних. А мода пошла от левацкой идеологии «diversity and inclusion» — разнообразия и инклюзивности. Я назвал это модой не просто так. Да, бывает, что человек ощущает себя не в своем теле, иного пола. Но сия генная аномалия крайне редка и не заразна. Так почему же тяга к перемене пола так выросла за последние десятилетия, причем именно в демократических штатах, словно инфекция распространилась? Потому что это очередной американский социальный психоз. Американцы то с педофилией кидаются хором бороться, то с холестерином, то с климатом, то с угнетением. А одно время вообще лоботомией увлекались, изуродовав тысячи людей. Сейчас подвергаются остракизму научные работы о том, что никакой гендерной дисфории не существует. Нет, и просто не может быть в таком количестве детей, случайно родившихся в теле противоположного пола, а есть дикая мода социальное давление, что подтверждается статистикой. В тех городах и штатах, где эта тема истерически педалируется, находится больше неопределившихся людей, а там, где тема не педалируется, тишь да гладь. О чем это говорит? О социальном психозе, поскольку крики леваков о свободе выбора пола на гены никак повлиять не могут. Живет в Америке президент американской коллегии педиатров Мишель Крителла. Это хорошая тетенька. Она выступает против модных операций по перемене пола у детей с такой примерно аргументацией. Если к врачу придет подросток с неустойчивой психикой и просьбой удалить ему здоровый глаз или ногу, его отправят к психиатру. А если он захочет отрезать член или грудь, отрежут без разговоров и родители не спросят. Но искажение полуролевой функции — это такой же посттравматический синдром вследствие глубоких психических травм, с которыми и надо работать, а не потакать больному, все проблемы которого лежат внутри него, а не снаружи. Операция по смене пола этих проблем не решит, как представляется человеку, начитавшемуся газет и наслушавшемуся продажных докторов. Именно поэтому люди, прошедшие через смену пола, имеют уровень суицида в 20 раз выше, чем в среднем население по стране. Депрессия не лечится ножом и кастрацией. Однако левацкая политическая идеология прогнула медицину под себя, заставив калечить людей. Поэтому статьи Крителлы об этом безжалостно относятся с профильных ресурсов, а сама она давно стала фашистской в глазах демлеваков и одиноких кошатниц. В далеком теперь уже 2013 году состоялось большое исследование трансгендеров-близнецов, проведенное доктором Милтоном Даймондом. Результат впечатлил всех, кроме левых. Только 28% однояйцевых близнецов вдвоем заявляли о своей трансгендерности. А в 72% случаев трансгендером в паре был только один. Но генетический код у близнецов идентичен. Это значит, что не генетика является причиной аномалии. Морок этот наведенный. Чистой воды социальное внушение. До того, как миф о половой дисфории начали раскручивать в прессе любители марксизма и свободолюбивых палестинцев, Американская ассоциация сексологов считала, что недовольство своим полом, иногда встречающееся у детей до пубертатного возраста, проходит само по себе по мере полового созревания. Дети эту редкую аномалию перерастают, если искру аномалии не раздувать, не педалировать, не поощрять и уж, конечно, не потакать тяги к самокалечению. Но им не дают перерасти это естественным образом, а решают вопрос по-левацки революционно — ножом. Но если социальные болезни потакать, ее истерически преувеличивать, получим то, что имеем. Рост обращений по смене пола в 2000%. Английские данные, собранные службой развития половой самоидентификации. Настоящая половая инфляция. Что же касается блокаторов полового созревания, как на демократическом Новоязе называют препараты химической кастрации свободолюбивые доктора, то прием блокаторов полового созревания с 12 лет или даже раньше с последующим приемом гормонов противоположного пола стерилизует ребенка, отмечает Мишель Крителла. И констатирует, что большинство детей после этого вынуждены будут всю жизнь принимать гормоны противоположного пола. Эстроген — биологические мальчики и тестостерон — биологические девочки. А это, в свою очередь, связано с серьезнейшими рисками для здоровья. Риск при приеме гормонов противоположного пола включает в себя неисчерпываемые инсульты, диабет и рак. Нас в советской школе учили, будто при переходе к коммунизму стираются грани между умственным и физическим трудом, а также между городом и деревней. Такова была эсхатология классического марксизма. Нынешние левые пошли дальше. Они размывают грани между полами. На американском сайте MedicineNet, посвященном различным аспектам здоровья, именитые медики на полном серьезе выделяют 72 типа различных гендерных самоидентификаций. И сообщают, что половая дискретность кончилась, сменившись гендерным континуумом. Гендер больше не рассматривается как бинарное понятие, где человек может быть либо мужчиной, либо женщиной. Это ныне сформировалось как непрерывность или спектр. Таким образом, человек может идентифицировать себя как мужчину, женщину, ни одного, обоих или любую другую категорию. Вы когда-нибудь слышали про ксеногендер? Это сезонный гендер, когда человек ощущает себя мужчиной, женщиной или никем в зависимости от погоды, сезона или настроения. а может ощущать себя каким-нибудь животным, эльфом или вообще печалью. Если бы какой-нибудь Оруэлл придумал в своей антиутопии сезонный гендер, это сочли бы явным перехлёстом. Но жизнь современного западного общества выдает нам такое, что не пришло бы в голову никакому антиутописту. Помимо экономики и половой идентификации, леваки лезут и в социальную машину, активно подсыпая в ее буксы песочек квотирования. Инклюзивность же должна быть. Почему у вас гомосеков на заводе нет, Михалыч? А в вашей авиакомпании почему нет женщин-пилотов, пилотов-лесбиянок, пилотов-негров и всего вот этого вот? А куда смотрит заместитель генерального директора по разнообразию, инклюзивности и равноправию? Совсем мышей не ловит. Не удивлюсь, если с такой политикой когда-нибудь Боинги начнут падать. И понятно почему. Нам, например, нужен для разнообразия летчик-педераст. А где взять хорошего специалиста с такими склонностями? Допустим, в популяции талантливых людей данной профессии 5%. И геи в популяции тоже примерно столько же. И вот, беря малый процент от малого процента, мы не находим среди кандидатов хорошего специалиста нужных параметров — гомосексуалиста или женщины. А партия требует. Ну, хрен с ним, ладно, пусть самолет пилотирует или науку двигает плохой специалист. Зато педерастического толка. В Верховном Совете Союза Социалистических Республик должны были быть хлопкоробы в халатах, передовые ткачихи, немножко интеллигенции. Это мы проходили. Вот только Верховный Совет СССР ни на что не влиял. А современные левые лезут во все жизнеобеспечивающее. Все, к чему прикоснутся эти говномедасы, постепенно превращается в дерьмо во имя догматов, включая критические отрасли. Летом 2024 года на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение, которое не завершилось смертью Трампа только по счастливой случайности. После этого был большой разбор действий службы охраны, и выяснилось, в частности, что одна из сотрудниц секретной службы, осуществлявшая охрану кандидата в президенты, никак не могла засунуть пистолет в кобуру, а вторая вообще покинула свой пост, чтобы покормить грудью ребенка. Надо ли писать, что взяли обеих телохранителей по женской квоте, ведь известно, что женщины и мужчины равны в своих способностях, а то, что тетенька взяла младенца на работу и отлучилась его покормить, так не голодать же малышу. Для нас с вами все это выглядит безумной дикостью, а для западного проливаченного стерильного человека уже нет. Они живут в этом. Совокупный интеллект упал настолько, что безобразная разрушающая несправедливая дикость уже не фиксируется взором. Знаете, что мне напоминает весь этот инклюзивно-равноправно-политкорректный сюр? Я в этой аудиокниге часто провожу параллели между разными сложными саморегулирующимися системами разного уровня — организмом, биосферой, обществом. Не стану себе изменять и сейчас. Начну издалека, так будет лучше. В последние десятилетия в развитых странах значительно выросло число аллергий и аутоиммунных реакций. Это связывают с тем, что люди в развитых странах живут в слишком стерильных условиях. И когда иммунной системе не с кем бороться, а работать надо, она находит врага в виде безвредной пыльцы или вообще начинает уничтожать клетки собственного организма. Организм в буквальном смысле убивает себя. Поэтому в последнее время медики рекомендуют, чтобы маленькие дети чаще возились с землей, полагая, что некоторая доля природной грязи растущему организму не помешает, настроив ему иммунитет, обогатив микробиом и оградив в будущем от аллергий. Особенно хорошо влияет на правильное формирование иммунитета так называемая лесная подстилка. Вот вам совершенно поразительный факт. Неизлечимую смертельную болезнь аутоиммунного характера под названием рассеянный склероз практически полностью останавливает заражение человека глистами марки Трихурис трихиура или в просторечии волосоглавом. Если же такого больного от глистов вылечить, рассеянный склероз продолжает свое убийство организма с новой силой. Похожие результаты демонстрируют исследования из разных частей мира. Так, например, дегельминизация детей из разных стран третьего мира неизменно приводит к тому, что у них тут же букетом начинают высыпать самые разные аллергии, диатезы. Так вот, современный Запад живет в чересчур стерильной политической обстановке с низким уровнем опасности. А бороться людской системе с чем-то надо. И политика политкорректности, включенности и уравниловки является ничем иным, как аутоиммунной реакцией социального организма, который борется сам с собой. Но разве современным стерильным снежинкам это объяснишь? Если сама человеческая природа противоречит догматам леваков о равенстве, тем хуже для природы. Помните рассказ про отмененных математиков, которые с цифрами на руках подтвердили давно известный биологами факт о том, что эволюции выгоден более широкий разброс свойств у самцов, чем у самок? Попробуйте только заикнуться об этом или чем-то подобном на Западе. Уволят, как уволили 28-летнего Ноа Карла из Кембриджского университета. Этот научный расист посмел заявить, что ограничение академической свободы и запрещение многих исследований в области расы и интеллекта вредит науке, и что необходимо свободное обсуждение этих тем. 300 левых ученых подписали возмущенное письмо о том, что на кафедру пробрался расист, а таким в науке не место. На самом взлете научной карьеры парня подбили, не посмотрев даже на то, что с 2013 года его статьи цитировались более 213 раз. Но на левых кампусах возобладало мнение, высказанное однажды левым профессором. Нужно перейти к позиции, при которой все исследования человеческих способностей с участием генетики или без нее, говорящие о неравенстве в способностях, интеллекте между расовыми и этническими группами, по своей природе являются расистскими. И баста. Аналогично был уволен из компании Google инженер Джеймс Деймор, который во внутренней переписке, отвечая на вопрос Комитета по разнообразию, почему среди программистов и всяких математиков у нас так мало женщин, написал то, что все нормальные люди и так знают, что женщины в среднем менее склонны к точным наукам, а вовсе не потому, что их угнетают. И этого не исправить, такова природа человека. При этом парень ссылался на научные работы. И еще он не забыл дежурно сослаться на решение последнего съезда партии, шучу, не забыл написать в предисловии к своей записке, что решительно осуждает всякий там сексизм и разные там, понимаете ли, стереотипы. Не помогло. Пинком под жопу дали и улетел, фашист этакий. Хотя многие сотрудники подходили к нему и втайне поддерживали, но просили их не выдавать. Вице-президент Google по вопросам разнообразия Даниэль Браун, сейчас во многих американских компаниях есть комиссар от леваков по разнообразию, и в Google он, как видите, есть в ранге целого вице-президента. Интересно, чем он целыми днями занимается. Так вот, вице-президент Браун написала сотрудникам следующее послание. Частью создания открытой инклюзивной среды является формирование культуры, в которой люди с альтернативными взглядами, в том числе отличающимися от принятых, чувствуют себя в безопасности, делясь своим мнением. Но этот дискурс должен работать наряду с принципами равной занятости, содержащимися в нашем кодексе поведения, политике и законах о борьбе с дискриминацией. То есть все взгляды приемлемы, но некоторые все-таки неприемлемы. Генеральный директор Google Сундар Пичай поддержал Браун. Предполагать, что у группы наших коллег есть черты, которые делают их менее биологически пригодными для этой работы, оскорбительно и нехорошо. Хотя о коллегах уволенный инженер вообще ничего не писал, а опирался на статистику и графики, которые ему удалось добыть в научных работах прежних лет, когда проводить такие работы еще было можно. Но вопрос о том, что такое женщина, над американским обществом повис без ответа и до сих пор висит, вибрируя и пугая общественность. Если бы этот вопрос задали мне, я бы сказал, «Женщина — это самка человека». А вот одна из левых политиков Америки ответила на него так. «Женщина — это тот человек, который называл себя женщиной». «Считаешь себя женщиной — ты баба». И я бы согласился, касаясь вопрос такой фикции, как национальность. Вот там да. Национальность — это культурный комплекс, и если негр вырос с детства в России, кем же ему сформироваться, как не русским? Но вот что касается биологии, ну куда от нее денешься? Если бородатая детина с длинным членом наперевес зайдет в женскую раздевалку, заявив, что он женщина, да еще лесбиянка, и не нужно пугаться, вряд ли он найдет понимание у посетительниц. И вот вам опять пример. Даже несколько примеров. Во время Парижской Олимпиады 2024 года на ринге во время поединка по женскому боксу встретились двое. Итальянская боксерка Анжела Карини и алжирский транс-мужик Иман Хилиф, который сказал, что он женщина. Бой продлился 46 секунд, в течение которых итальянка получила несколько чувствительных ударов и убежала с ринга в слезах. После чего заявила, что никогда ее не били так больно и вообще так нечестно. Британская писательница Джоан Роулинг, которая написала книги про Гарри Поттера, назвала позором допуск мужика на женский ринг, заявив, «Вот до чего докатилась вся эта ваша защита прав женщин, до того, что защитники женских прав защищают право мужика избивать женщину». В ответ на эти нападки Иман Хилиф ответил, ответила, «А чё такого? Я же принимаю женские гормоны и держу тестостерон в допустимой Олимпийским комитетом норме». Однако этот самый тестостерон, который с самого детства формировал его тело, сформировал ему торс, рост и все прочее, включая мышечную массу, как у мужика. И теперь временное понижение уровня тестостерона с помощью такого простого решения, как таблетка, проблему уже не решает. Мышечный корпус сформирован. И ведь это, черт подери, не единственный случай, просто самый яркий. Вот еще. Трансгендерная пловчиха Лия Томас, бывший Уилл Томас, который не добился никаких успехов в плавании, объявил себя простую бабою, пришел на женские соревнования и взял там аж 3 золотых медали в разных номинациях с невероятным отрывом в 38 секунд. После чего умилившиеся защитники женских прав номинировали его на звание «Женщины года» в Национальной ассоциации студенческого спорта. Гэвин Хаббард был до 34 лет тяжелоатлетом, а в 34 года стал тяжелоатлеткой, решив попытать счастье среди более слабой категории. И это случилось потому, что в 2015 году Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам-трансгендерам выступать в соревнованиях даже без операции по смене пола. Единственным ограничением для мужчин, которые хотят соревноваться с женщинами, стало принудительное ограничение уровня тестостерона с помощью таблеток. Фармацевтика творит чудеса. Что хотите, вам собьет на время хоть сахар, хоть давление, хоть уровень тестостерона. Но прогресс инклюзивности, диверсити и справедливости на этом не остановился. В 2021 году Международный олимпийский комитет убрал и это последнее ограничение. И у меня настолько припекает по этому поводу, что я даже позволю себе победную цитату из одного спортивного издания. 12 ноября исполком Международного олимпийского комитета МОК одобрил проект, направленный на обеспечение каждому спортсмену возможности соревноваться на самом высоком уровне при отсутствии какой-либо дискриминации. Теперь уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества в соревнованиях. Вы не ослышались. Именно так. Сняли запрет. Процитирую дальше. Международный олимпийский комитет опубликовал документ, который поясняет принципы участия трансгендерных персон в спортивных соревнованиях, чтобы обеспечить каждому атлету доступ к спорту без дискриминации. Концепция включает в себя 10 принципов, ключевыми из которых являются инклюзивность, отсутствие дискриминации, справедливость, отсутствие преимуществ у кого-либо из спортсменов, приоритетность здоровья и право на частную жизнь. Документ издан в рамках мер, принятых МОК для содействия гендерному равенству и интеграции. Каждый спортсмен сможет участвовать в соревнованиях независимо от гендерной идентичности. Основным нововведением является тот факт, что уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества между атлетами. Таким образом, резолюция МОК, принятая в 2015 году, которая позволяла трансженщинам выступать в женских спортивных командах независимо от того, какой гендер им был приписан при рождении, при уровне тестостерона ниже определенного значения, была признана устаревшей. Спортсменам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях в категории, которая наилучшим образом соответствует их самоопределяющейся гендерной идентичности. МОК считает, что нельзя заставлять спортсменов проходить обследование для определения физического пола, чтобы спортсмены систематически не исключались из соревнований на основе их гендерной идентичности, физической внешности и/или различий в поле. МОК также не планирует останавливаться на достигнутом и планирует организовывать образовательные программы, включая вебинары, которые могут оказать поддержку трансгендерным атлетам. Вот она, новая справедливость. Помните, у Оруэлла в 1984 были лозунги на новоязи: «Война — это мир, свобода — это рабство». Думаю, нужно в лексикон современных левых добавить «справедливость — это несправедливость» и «равенство — это неравенство». Едем дальше. Вероника Айви раньше была дяденькой по имени Рэйчел Маккин. Этот дяденька увлекался велоспортом, но в нем не блистал. Карта поперла Рэйчелу, когда он узнал, что можно назваться женщиной и свободно ходить в женский туалет и выступать на женских соревнованиях. И вот в октябре 2018 года он, она, оно устанавливает мировой рекорд в спринте на 200 метров среди женщин в своей возрастной категории, а уже на следующий день, то есть практически без отдыха, выносит всех своих соперниц, выиграв чемпионат мира UCI Masters по велоспорту на треке в женском спринте. Как тебе такое, Илон Маск? По этому поводу Марина Навратилова, у которой попросили комментарий, сказала, что пускать мужиков в женский спорт — это безумие. На что обидевшееся оно обвинило Навратилову в трансфобии. И добавила, что нет никаких доказательств того, что рождение мужчины дало ей какие-то несправедливые преимущества. Потому что, согласно леволиберальным догматам, все рождаются без всяких свойств, а свойства — целиком вина коллектива. Действительно, в современном мире нет никаких доказательств природного неравенства, учитывая, что исследование такого неравенства под негласным запретом. Борясь с дискриминацией мужиков, объявивших себя женщинами, леваки таким образом дискриминируют обычных женщин. Но это не страшно. Потому что дискриминировать, угнетать и немножко ущемлять можно тех, кто представляет собой большую группу. Женщины, конечно, угнетенные, но только по сравнению с мужчинами. Однако трансгендерные персоны угнетены круче. О степени страдальчества и распределении людей по группам страдания и угнетения я расскажу чуть ниже. А пока мы не ушли далеко от спорта, и мы закончим. И с радикальным феминизмом заодно тоже покончим. Я постоянно задаю феминисткам и в книгах, и в очных беседах один и тот же вопрос. Тетеньки, вот вы говорите, что женщины обладают такими же способностями от рождения, что и грязные патриархальные свиньи. Но почему же тогда спорт подразделяется на мужской и женский? Ответ всегда один. Ну, конечно, форма гениталий у нас разная, разный рост, силовые показатели. Но это касается чистой физики, а не ума и прочих способностей, например, способностей к точным наукам. Тогда почему такой умственный спорт, как шахматы, тоже подразделяется на мужской и женский? Здесь внятного ответа обычно не бывает. И потому следующий вопрос я уже задаю практически в пустоту. Если вы не можете сравниться с самцами в силовом спорте и в спорте умственном, то с чего вы взяли, будто сможете сравниться с ними в соревновании экономическом, политическом, военном, научном, изобретательском? Без квот не смогут. Отсюда и квотирование в виде так называемой положительной дискриминации. Собственно говоря, продвигаемые феминистками квоты и являются лучшим, но неосознаваемым самопризнанием биологических различий. Один из феминистических догматов веры в абсолютное равенство гласит, что мужественность, маскулинность, присущая самцам, — это не биологический признак. Хотя самцы выше, мускулатура у них развита лучше и уровень гормона агрессии на порядке выше, а чисто социальный. Просто общество требует от маленьких мальчиков всего того, что называется мужественностью, оттого они и получаются патриархальными свиньями и угнетателями. Нам смешно, а это тезис — о том, что маскулинность есть продукт воспитания, декларируется на Западе всерьез. Леваки вообще любят все ставить с ног на голову. Но зачем так делать, если логичнее исходить из природного естества, ведь социальность базируется на биологии, а та, в свою очередь, на химии и физике. Мы это проходили. Но так и не надо переворачивать дом с фундамента на крышу. Аналогично обстоят дела с требованием левых радикалов платить черным за годы рабства 200-летней давности. Вопрос о том, почему люди, которые никогда не были рабовладельцами, должны просто так отдавать свои деньги людям, которые никогда не были рабами, обычно вызывает обитателей американских кампусов приступ озлобления и обвинения в расизме. Я вообще иммигрант. Мои предки не только не были рабовладельцами в Америке, но, напротив, были крепостными рабами в России. Кто мне будет платить? Черные, потому что потомок африканцев Пушкин был дворянином и крепостником? Спросил один мой дальний знакомый в Калифорнии пылких юношей с промытыми мозгами. Вы рассуждаете как типичный белый расист, который не желает признавать свою историческую вину перед черными. Так ответили ему пылкие юноши. Поняли идею? Белые должны платить черным только из-за цвета своей кожи. Вот это и есть расизм. А как это еще назвать? Но с логикой в современном леволиберальном обществе, где либеральный отступает перед левым, очень плохо. Когда свобода отступает перед натиском идеологии, количество несвободы растет. Как известно, фашистские, левацкие и клерикальные государства с большим удовольствием лезут гражданам в постель. А вот незараженные идеологии государства в лице своего чиновничества не должно лезть людям в трусы, навязывая гражданам свои представления о правильном или неправильном в половой жизни. Как, с кем, в какой позе, сколько раз, если взрослые люди вступают в половые отношения по взаимному согласию. И из этого вытекает простое следствие. Проституция должна быть легализована, ибо не дело государства следить, кто, с кем и на каких условиях занимается сексом. Хоть вообще бесплатно, как при коммунизме. Единственная обязанность гражданина, если он делает на чем-то бизнес, — платить налоги. Именно так было и есть во многих странах, имеющих и сохраняющих внутри себя понимание свободы личности. Так было и во Франции до недавнего времени. А совсем недавно социалисты в этой стране продавили левацко-феминистический закон, который действует в Скандинавии и криминализует, нет, не проституцию, а клиента. То есть не продажу, а покупку сексуальных услуг. Потому что левацкие догматы считают женщин угнетенными. Логики в этом, честно говоря, никакой. Угнетенным женщинам можно оказывать угнетателям парикмахерские, массажные, клининговые и другие услуги. А вот сексуальные почему-то нельзя. Здесь они не свободны распоряжаться своим телом. Их тело может клиента постричь, пришить клиенту пуговицу. Но распорядиться своим телом в сексуальном смысле женщина в Швеции, а теперь и Франции, почему-то не может. Вернее, может, но только за даром. Только тогда ее половой партнер не будет наказан. Возмущенные секс-работники Франции подали в Страсбургский суд по правам человека, справедливо написав, что их лишили права распоряжаться своим телом. И правда ведь лишили. И этого права, и права на любимую работу. И они бы выиграли этот суд с легкостью, если бы суд не был предвзятым и заангажированным. Европейский суд по правам человека отказал этим самым человекам в правах, исходя из самых общих соображений о человеческом достоинстве, но не уточнив фамилии лиц, которые теряют достоинство, и не спрашивая, а нужно ли оно им, или они готовы это достоинство обменять на немножко денег. Количество обиженных на Западе растет не по дням, а по часам. Не удивлюсь, если скоро мы услышим о еще одной группе угнетенных и испытывающих по этому поводу депрессию — о старсидах. Вы ничего не слышали о старсидах? И я раньше не слышал, пока не начал искать в сети, кто еще обижен нашей цивилизацией и недоволен ею. Быстро нашел. Старсиды — это интровертные, испытывающие постоянную депрессию люди, которые считают себя инопланетянами. Их много. И они называют себя проводниками между космосом и Землей. Их душам тесно в человеческих телах, они к ним не привыкли и потому часто уединяются, чтобы поразмыслить и зарядиться космической энергией. Старсиды запросто перемещаются между галактиками путем астральных медитаций и таким же образом общаются со своей родной планетой. Раньше люди мнили себя Наполеонами, а теперь вот грустными пришельцами. Как все измельчало. Думаю, им тоже нужно доплачивать или хотя бы молоко давать за вредность. Они же угнетены землянами и их противными телами, внутри которых оказались не по своей воле, а наверняка по воле угнетателей. Поэтому, чтобы не утопать в примерах, давайте обобщим, назовем своим именем и немного примнем в голове ту идеологию, которой поражено нынче западное общество и которая распространяется как пожар по сухой стерне, разгораясь из тлеющих красными огоньками американских университетов и колледжей. Если бы не Южные Штаты с их консервативными автоматическими винтовками, я даже не знаю, что бы еще сдерживало этих визжащих, обиженных, нежно-агрессивных в своей нетерпимости снежинок, везде выискивающих, обо что бы им еще оскорбиться да побольнее. Все фанатичные верующие одинаковы. Они капризные инфанты, впадающие в ярость, когда слышат что-то, не соответствующее их взглядам. Вакизм. Вот как эта новая идеология называется. Терпеть не могу этимологических экскурсов, но в данном случае придется их чуток совершить. Слово это произошло от английского «walk» — «просыпаться, осознавать». Проснулся и внезапно осознал. Ба! Да меня же эксплуатируют. Угнетенный я. Этить колотить. Надо что-то делать. Вакизм поганый произошел от марксизма, как Исаак от Авраама. Вначале было слово. Дедушка-основоположник с окладистой бородищей подарил миру скрижали капитала. Учение о том, что есть некие противоборствующие классы с антагонистическими, то есть непримиримыми противоречиями — угнетенные и угнетатели, пролетарии и капиталисты. И вместе им не сойтись. Поэтому только хардкор, только пролетарский джихад. Продолжатели этого человеконенавистнического учения, разные пророки марксизма, наморщив лбы, подумали и их осенило. Оказывается, хитрожопый господствующий класс нарочно создал всю вот эту вот человеческую культуру, чтобы с ее помощью подчинять угнетенный класс. Каковы подонки! И вот хорошо было бы эту культуру сокрушить. А еще, как мечтал когда-то итальянский коммунист Антонио Грамши, хорошо бы левакам захватить все общественные институты, устраиваясь туда на работу, в университеты, школы, армию, газеты, и таким образом постепенно овладеть умами и всей политикой государства, чтобы начать разворачивать корабль в нужную левакам сторону построения коммунизма. Вполне удалось, как видим. Я имею в виду, развернуть удалось, а не коммунизм построить. До коммунизма там пока еще как раком до Пекина. Убирая промежуточные детали становления этой новой религии, сразу скажу, что современный извод марксизма под названием вакизм, который ведет цивилизацию к идиократии и постсингулярной катастрофе, выглядит в своих догматах следующим образом. Весь наш мир построен белыми гетеросексуальными мужчинами с целью угнетения всех-всех-всех. Черных, женщин, лесбиянок, людей нетрадиционных ориентаций и гендерно неопределившихся. Инструменты угнетения, религия, наука, в особенности науки точные, это самое что ни на есть вредная зараза, институт патриархальной семьи, массовая культура, классическая культура, промышленность. Охмуряют. Поэтому для угнетенных все эти греховные приблуды белых гетеросексуальных патриархальных людей не подходят. У угнетенных свой способ познания мира, через пробуждение в осознании своего угнетенного положения. А все ценности белого мира угнетения должны быть деконструированы. Не правда ли напоминает весь мир насилие мы разрушим до основания? Чем сильнее угнетение, тем больше прав на высказывание и обиду должен иметь человек, тем больше у него сведомость, сознательность. Самые малоугнетенные — белые женщины. Потом по степени угнетения идут черные мужчины. Потом черные женщины. Потом всякие лесбиянки. А круче всего быть черной одноногой лесбиянкой. У нее накал сведомости такой. Надеюсь, я ничего не перепутал в порядке повышения градуса осознанности. Бывшие маргиналы должны и могут подвергать белых патриархальных положительной дискриминации. Даже если белый согласен со всем вышесказанным, он все равно остается белым, хотя и не таким противным, как прочие. Слово «blackness» — чернота, черный мир — нужно писать заглавной буквы, а «whiteness» — белизна, белый мир — всегда с маленькой. Инструментом же деконструкции старого мира и его коренного переустройства является принцип «equity, diversity, inclusion». Великая французская революция когда-то выдвинула лозунг «свобода, равенство и братство». Теперь вместо равенства появилась уравниловка, братская добровольная взаимопомощь сменилась квотированием ради включенности, а исчезнувшую куда-то свободу, и вправду, кому она нужна, заменила формальное разнообразие. Причем это не то разнообразие, которое мы с вами проходили среди законов эволюции и которое необходимо для преодоления кризисов. Потому что это чисто формальное разнообразие, напоминающее совершенно несущественное для несущей волны гиперболического закона разнообразия религий, этносов и обычаев. Если мы вспомним закон Седова, он же закон иерархических компенсаций, то согласно этому закону система при усложнении стандартизируется по несущественным признакам, многократно усложняясь внутри. Кто внутренне сложнее? Неброский внешний ученый или размалеванный активист на гей-параде с тремя извилинами в черепной коробке, каждый из которых отвечает соответственно за equity, diversity и inclusion. Если в системе вдруг буйным цветом вылезает наружу поверхностное разнообразие в виде десятка гендеров, цветов кожи или градации угнетения, если на руководящих местах появились вместо Эйнштейнов набранные по квотам угнетенные, значит система сильно архаизировалась, потеряв во внутренней сложности интеллекте. Наступление на свободу слова и затыкание рта, то есть препятствование распространению информации, достигается так называемым деплатформингом, когда неугодного ученого или человека подвергают травле и лишают площадки для распространения его точки зрения. Наша цивилизация достигла таких высот благодаря постоянному информационному обмену, мощным потокам информации, циркулирующей в социуме. Препятствие в циркулировании информации — это путь к глушению реактора цивилизации. Левые, которые сами вошли в истеблишмент и в систему управления благодаря свободе слова и демократии, дорвавшись до власти, и то, и другое начинают сворачивать, и свободу слова, и демократию. А вот расовая сегрегация, наоборот, левыми приветствуется. Если вы попробуете создать клуб только для белых, вас затравят и замучают судебными преследованиями. Но ассоциации черных журналистов в США — это нормально. Это расизмом не считается. Потому как это положительная дискриминация эксплуататоров. В конце концов, должны же быть угнетенных меньшинств какие-то отдельные безопасные пространства, safe spaces, где у них будет возможность избежать травматического опыта от созерцания угнетателей. Для правильной жизни в обществе новой нормальности скоро нужно будет выучить все виды гендеров и все правильные обращения к ним. Знать, что помимо научного расизма есть еще расизм культурный, а также такая его разновидность, как культурная апроприация. Все это необходимо знать, чтобы случайно не согрешить. Вот вы знаете, что это за два таких греха. Я вас сейчас просвещу, мне не жалко. Культурная апроприация — это страшное угнетательство со стороны белого человека, когда он отбирает и присваивает себе чужую, как правило, дикарскую культуру. Например, когда покупает в индийской резервации головной убор из перьев. Или когда модельер наряжает белых моделей в негритянские или индийские наряды. Это же не его культура. Какое он имел право? Для пафосного белого модельера-эксплуататора это чистое баловство, а для угнетенных меньшинств — часть самосознания. А вы с такой легкостью это присваиваете, как будто смеясь или играясь. Да как вам не стыдно? Культурный расизм пасется рядом с апроприацией. Если белый человек думает, что его культура выше или лучше культуры людоедов из племени Мумба-Юмба только на том основании, что белые на Луну летали и атом расщепили, создали науку и цивилизацию, то он культурный расист. Потому что все культуры равны. А дикари так даже и лучше белых. Потому что они наивные, трогательные, душевные, угнетенные и живут в гармонии с природой, а не загрязняют ее этими вашими выхлопными газами. Тот факт, известный всем этнографам, что дикие племена живут в состоянии перманентного насилия, войны, детоубийств и почти обезьяньей жестокости, левакам или неизвестен, или яростно отрицается. Это все придумали эксплуататоры, чтобы угнетать простодушных дикарей. Так чего же удивляться, что западное общество показывает тенденцию к сползанию в дикарство и архаизацию, ежели все культуры равны и вообще мультикультурализм forever. И чем больше разливаются в обществе токсичные идеи и проекты, тем сложнее потом будет вылечить от них общество. Такими темпами скоро и некому будет лечить. Сейчас в мире на одном полюсе мы видим расползающуюся розовую плесень, которая медленно превращает в бесформенную слизь передовые страны. А на другом полюсе — диковатые, агрессивные страны догоняющего развития, где, глядя на эту розовую слизь, опять задумываются о третьем пути или даже возврате к теократическим проектам. Однако это ненадолго. До диковатых стран ударная волна фазового перехода просто еще не дошла. Но долетит, никуда они не денутся. А дальше — та самая постсингулярность. И пройдем ли мы ее, груженной аутоиммунной слизью, большой вопрос. Сейчас у нас переходный период, турбулентность, когда прежний закон развития уже не действует, а нового еще нет. Равновесие еще не установилось. Оно и понятно. Всякий режим с обострением характеризуется неустойчивостью. Об этом нам рассказывает теория хаоса, которая не является предметом данной аудиокниги, поэтому всех интересующихся отправляю шерстить литературу о нелинейных процессах, странных аттракторах и точках бифуркации. А нам нужно усвоить только вывод — будущее нелинейно. Гарантированного счастливого билета в это будущее нет и принципиально не может быть. Проскочим или нет, зависит не от внешних событий, а от внутренних ситуаций в системе, то есть от нас самих. Сноска. Наука, именуемая теорией хаоса, родилась в 60-е годы прошлого века, когда метеоролог Эдвард Лоренс наткнулся на странное математическое явление. У него была вычислительная машина и несложная математическая модель погоды из 12 дифференциальных уравнений. Однажды он решил перепроверить результат, ввел исходные значения, а когда через пару часов работы ЭВМ она выдала результат, Лоренс был поражен. Результат погодного предсказания был совершенно другим, хотя уравнение он не менял. Ученый быстро нашел причину. С целью экономии времени он ввел не 6 цифр после запятой, а всего 3. То есть первый раз он запустил процесс подсчета, введя 0,0506127, а во второй — 0,506. Разница 0,000127 была ничтожна, и Лоренс полагал, что конечный результат тоже будет отличаться на копейки. А нет. Выяснилось, что в природе существуют процессы, крайне чувствительные к начальным условиям. И изменение на ничтожную долю в начальных условиях через какое-то время приводит к диаметрально противоположным результатам. От ясной погоды система может выкинуть в грозовую бурю. Фазовые графики, описывающие поведение такого рода систем, получили название странных аттракторов. Поэтому предсказать такую сложную систему, как погода, дольше, чем на 2 недели, невозможно. Слишком уж растет расходимость. А задать начальные условия с бесконечной точностью невозможно в принципе, поскольку бесконечной точности в природе не существует. Мы живем в квантовом мире, где абсолютно точных значений не бывает, а всегда есть неопределенность. Сказанное можно проиллюстрировать следующим парадоксальным образом. Даже если мы возьмем сводки погоды за последний год, потом каким-то волшебным чудом на машине времени перенесемся на год в прошлое и снова проживем этот год, отслеживая поведение погоды, то с удивлением увидим, что наши графики отличаются от того, что происходит. Погода сама себя не повторит. Но жизнь общества не менее сложна, чем погодная система, и она себя не повторила бы тоже. Иными словами, прошлое так же непредсказуемо, как и будущее. И поскольку в данный исторический период наша цивилизация находится в зоне неустойчивости или, что то же самое, в точке бифуркации, выкинуть нас может либо к ясному небу и новой эре, либо в никуда. И зависит это от любой случайности. Про такие моменты в науке поэтически говорят, что взмах крыльев бабочки в одном месте может вызвать ураган в другом. Малое событие может как погубить, так и спасти. И раз так, это вполне дает мне право считать, что данная аудиокнига может послужить таким вот взмахом крыльев в положительную сторону. Науке это не противоречит. Бифуркация же. Общество, ориентированное на традиции, обречено кануть в прошлое, деградировать. Общество, ориентированное на стабильность и справедливость, обречено на застой. И только общество, ориентированное на свободное конкурентное развитие, имеет будущее.